Глава 10. «Да», — я склонил голову над интерактивным столом капитанской рубки. «Видимо, задача по нашему уничтожению имеет более чем высокий приоритет. В сотни километров на восток за стрижом поспевало целое полчище вражеских машин, неумолимо поглощая километры разделяющего нас пространства. При взгляде со стороны они напоминали расходящуюся волну отброшенного в озеро камня. Летели плотным строем. А преграждая собой лучи восходящего солнца, их бронированные тучи отбрасывали на землю длинные тени, отчего казалось, что за нами гонится морское чудище. Того и гляди, его распростертые от горизонта до горизонта щупальца сожмутся в тугой клубок, а затем выстрелят в нашу сторону, цепко ухватившись ядовитыми присосками за фюзеляж. Страх, хаос, огонь, отчаянные предсмертные вопли, хруст сминаемого стального каркаса и нестерпимая вонь от дымящегося месива из плоти и крови. Именно такую мрачную картинку рисовало мое воображение, невзирая на все попытки мыслить позитивно. Они точно нас поймают. Вопрос – когда? Эрдемон Белар явно ушибленный на всю голову. Это ж надо, 80 штук в виде общего сальдо. Ага, 100% ставит на победу нокаутом в первом же раунде, хмыкнул Герман. Согласен, кивнул Глаз. К слову, блестящая метафора, многоуважаемый танк, как никогда актуальная. Ну так. Я поочередно окинул взглядом каждого из присутствующих, затем отдельно сфокусировал внимание на Гундахаре. Бедный Игв по-прежнему страдал, отчего болезненно вжал голову в плечи и зажмурился, став похожим на уснувшую курицу. «Илай, как думаешь, сможем оторваться?» «Нет», — отозвался некромант. «Серьезно, даже с бонусом?» «Да. Поток встречного ветра усилился. Кое-как пробиваемся. То ли вражеские маги постарались, то ли сама природа бунтует. Хрен его знает. А если повысить мощность? До границ не дотянем. Сперва повиснем в воздухе, а как спадут зачарования и улетучится Блау, рухнем вниз. Но перед этим нас хорошенечко изрешетят в труху». «Да уж, час от часу не легче». Я покосился на генерала. «Ваше благородие, у тебя есть идеи?» Игв промолчал. Лишь еще сильнее вжал голову в плечи и крепче зажмурился, словно ребенок в ожидании увесистого отцовского подзатыльника. «Ау!» — тишина. «Готэн, ты не в курсе? У рыцарей смерти бывают периоды гнездования?» — спросил я. Кундахар приоткрыл один глаз. «Еще одна подобная шутка в Айоме, и я воткну вилку от твоего же посоха сам знаешь куда. Чертов остряк!» «Дело в том, что нам бы сейчас очень пригодился твой боевой опыт. Я не знаю, что делать!» — натужно прогудел генерал. «Нас очень толково взяли на измор. Разумеется, мы бы могли развернуться и попытаться дать отпор, однако с нашими силами хорошо партизанить, а не сражаться стенка на стенку. Поэтому я считаю, что катастрофа неминуема. Совсем скоро нас настигнут, а затем уничтожат». «По-твоему, шансы нулевые? Вроде как у нас неплохая команда». «Во-во!» — кивнул толстяк. «Как-то же справлялись до этого?» Игв повернул голову в сторону Мозеса. «Из гнилых нитей сплести канат, конечно, можно. Вот только получится — дерьмо. В любом случае, это ты у нас стихиалий воздуха, поэтому ты и скажи. А у меня в подобных сражениях опыта мало, ибо, в отличие от твоего предка, я предпочитаю биться твердо, стоя на ногах». Я глубоко задумался. Интуиция подсказывала, что какой-то выход все-таки должен быть. Нам нужна хитрость, уловка, стратегия. Безвыходных ситуаций не бывает. В этом я был уверен точно. «Илай, сколько нам осталось до сумеречных земель?» «Чуть менее половины пути. А точнее...» «Охренеть, как далеко!» «Признаю, ты лучший навигатор из всех, что у нас были», — ласково улыбнулся Истир. «Да блин, встань и сам посмотри, мне сейчас некогда. Сражаюсь с потоками ветра, аж система управления ориентацией сбоит. Болтает из стороны в сторону, как пьяную проститутку. Неужели не чувствуете?» «Ориентации», — весело повторил Герман. «Прошу, не ведите себя как быдло, многоуважаемый танк», — отозвался шаман. «Влад, что делать будем?» «Значит так. Я вывалил на стол целую россыпь ампул со стихиалиумом. Смиренно складывать лапки и сдаваться на милость врагам мы точно не станем. Как и экономить на батареях. Поэтому, Серег, тапку в пол и ускорение на полную. Курс на Искариот. Накопители будем заряжать вручную, благо не привыкать. Главное – оттянуть момент столкновения до последнего. Раз уж нам суждено рухнуть вниз и разбиться о скалы, то чем ближе мы окажемся к сумеречным землям, тем лучше. Глаз? Встреча с бабулей готов? Издеваешься? Конечно нет, я и от прошлого-то раза не успел оклематься. Не-не-не, Влад, на мое кунг-фу даже не рассчитывайте. Боец из меня никакой, по крайней мере сейчас. Отлично. В таком случае на тебе техническая сторона вопроса. Изучите с Мозесом весь перечень боевого комплекта Мирунес. Мы должны знать о каждом имеющемся у нас в арсенале сюрпризе. Начиная от ИУМЦК и заканчивая Беллерофонтом. Плюс повторно пересмотрите все рецепты стихиалиевого куба и дайте короткую сводку. Но только по тем предметам, детали для которых есть в наличии. Быть может, у нас получится присобачить куда-нибудь десяток турелей. Понял, сделаем. При великому удивлению, глаз не стал лишний раз рассусоливать и тянуть резину, а живо ухватил толстяка за загривок и отвел того в сторону. «Герман и Лока, за вами пулеметы. Орки на пушке. Готен? Да, господин Эо. Надо выиграть время. Поэтому бери стихиалиум и скачи в машинное отделение. Затем скармливай двигателю по зелью каждые 5-10 минут. До тех пор, пока тени закончатся или же ветер не начнет дуть в правильную сторону. А я пока сделаю новое». В подтверждении своих слов я потянулся за конденсатором истока, однако холодная рука с пепельно-серой кожей неожиданно крепко вцепилась в мое запястье. В ответ на мой вопросительный взгляд Гундахар скорчил недовольную гримасу и отрицательно покачал головой. «Не трогай! Дождись преодоления порогового значения в 50%. А что будет? Увидишь». Я проверил меню NSI. Возвращение к истоку. 37,3%. Что ж, ладно, подождем. Зелья у нас все равно 42 штуки. На первое время хватит. Эх! Дворф распихал ампулы по карманам, после чего сполз со стула и медленно заковылял в сторону машинного отделения. Все равно это бесполезно. Помрем ведь. Ей-богу, помрем. На Эль-Лире каждая собака знает, что воевать с небесным доминионом – самоубийство. А если еще и самого Зелота разбудим, то вообще пиши пропало. «Выше нос, господин Готен», — улыбнулся танк. «Уверен, до тех пор, пока вы с нами, никакая опасность нам не грозит». «Это еще почему?» — не понял инженер. «На моем родном языке твое имя произносится как Леблинготес, что означает «любимец бога». Круто, да?» Гном тоскливо опустил взгляд на то место, где, по идее, у него должны были быть ноги. «Вот уж чего точно бы не сказал». Разве что боги слегка перепутали и нечаянно использовали мою книгу жизни вместо туалетной бумаги. То ли еще будет. Господин Герман, кажется, вы не совсем улавливаете смысл данного выражения. Я хлопнул в ладоши. Так, мужики, все, за работу, долг зовет. Странно, но раздав друзьям указания, я рассчитывал услышать в конце согласное «уа», однако ни излюбленного звука, ни самого зверька поблизости не было. А жаль, от его плюшевой мудрости и вполне себе здравого пофигизма я бы точно не отказался. И не знаю почему, но лично мне казалось, что в отличие от Эстира, Хангвилл знал и успешно практиковал так называемый закон Фолкланда. Когда тебе не нужно принимать решение, просто не принимай его. Пару часов спустя. Оторвав ладонь от штурвала, Илай ухватился за провод и мрачно потянул ко рту висящую сбоку рацию. Как оказалось, их у нас был целый ящик, что Герман и Глаз успешно позаимствовали из ангара Аполло Керту. «Готен, давай еще!» «Принято, капитан! Ускорение через 5, 4, 3! Держитесь!» Где-то в глубине машинного отделения гном сунул ампулу в специальный приемник, после чего заткнул пальцами уши и сгруппировался. Бум! В следующее мгновение нас знатно тряхнуло. Затем интуиция некроманта качнула цепелин в сторону, заставив весь экипаж спешно зацепиться за любые поверхности. Вовремя. Не успел облачный стриж с трудом повернуть нос на север, как вдалеке послышалась оглушительная канонада пушечных залпов, и мимо нас пронеслось очередное облако смерти. Да уж, враги явно не скупились на боеприпасы. Полили щедро, с душой. Да так, что волосы на голове стояли дыбом. Это вам не день рождения в студенческой общаге с тремя икринками на подсохший бутерброд, а целое, мать его, ведро. Причем не красные, не черные, а икры белуги альбиноса. Камни, ядра, мигающие залпами бомбы, гигантские копья, хищные гарпуны, длинные пулеметные очереди, а также хрупкие бочки со взрывоопасной, ядовитой и прочей пылающей дрянью. Все это густо валилось с неба, отчего в воздухе становилось тесно. Мы понимали, в этот час Эрдамон Белар вышел на тропу войны и никоим образом не желал идти на мировую. Плевать, что 99% снарядов недостреливают и падают вниз. Плевать, что наш больной и трещащий по швам старичок раз за разом уходит с линии огня, хитро используя стихиалиевый допинг. Плевать, что каждый залп обходится небесному доминиону в сотни тысяч, а то и в миллионы золотых. Да, 99% боеприпасов пролетают мимо, заливая чьи-то дома и улицы дождем из дымящейся шрапнели, однако остается один, что неизменно попадает в цель. А это, считай, закон малых чисел. С каждой минутой мы получали все новые повреждения, и совсем скоро их общее количество возрастет до такой степени, что мы попросту не сможем игнорировать ущерб. Разумеется, в качестве запасного варианта у нас оставался щит Халколиван, но я берег этот козырь на черный день. Не хотелось бы раскрывать все секреты заранее. Да и зарядов всего 3, плюс еще один до отката, прямо как у моего посоха. «От уроды!» — Эстир завис над интерактивной картой. «Половина рвется вперед, в то время как остальные двинулись на север и юг, отрезают возможные пути отхода». «А ты думал?» «Бум!» Корпус стрижа вновь содрогнулся. Следом я почувствовал, как пол рубки начал медленно уходить из-под ног. «Серега, это что такое?» «Теряем высоту!» — проорал некромант, после чего повернулся в полоборота и перебросил на наш стол виртуальную проекцию цепелина. «Четвертый конверт с Блау пробили! Газ улетучивается!» «Ни черта себе! Пробили!» — шокированно простонал Мозес. Я покосился на карту. Густо дымя тлеющей броней в правом борту судна зияла полутораметровая рваная дыра, словно сам огненный Годзилла полоснул по корпусу пылающим когтем. Благо, возгорания не произошло. Точнее, оно было, но продлилось буквально считанные мгновения, после чего поток пламени ударился о невидимую преграду и неохотно скатился по фюзеляжу. Зачарование Ахнус сработало на ура. «Надо заделать брешь и заново надуть отсек». «Да, я вижу». «Ну и хрен ли ты тогда бестолково вылупился на карту, кретин? Ты хоть и жирный, но такую дыру даже твоей толстой задницей не заткнуть. Живо беги в отсек и ставь чертову заплатку». Антон неуверенно затоптался на месте. «Да я лучше это, дистанционно». Мозес вытащил из-за пазухи планшет и принялся судорожно вводить команды. Где-то вдалеке снующая по машинному отделению троица ремноботов синхронно навострила уши и, крутанувшись на месте, бросила чинить наиболее приоритетную цель. «Влад, боюсь, такими темпами мы израсходуем все запасы металла в течение получаса», задумчиво произнес Эстир. «Ну и что я могу с этим сделать?» «Конкретно ты – ничего. Но не пора ли начать огрызаться?» «Пш! Во-во!» – пискнула рация голосом Германа, что на пару слока оккупировал пулеметные гнезда. «У меня тут уже руки чешутся! Так сидел бы себе спокойно и давил на гашетку до сухого скрипа. Мишеней-то выше крыши! Да и по ветру стрелять одно удовольствие! Всяко попадем! В то время как враги – нет!» «Пш! Рано!» – ответил я. «Доминион еще только пристреливается!» К тому же Аполло хоть и щедрый, но патронов на всех по-любому не хватит. Поэтому прояви терпение. Будет глупо израсходовать весь боезапас раньше времени. «Ну можно мне пальнуть хотя бы разочек? Ну что, жалко что ли?» Гундахар приблизился и вырвал у меня из рук рацию. «Пш! Велор, а ну быстро заткни пасть и сиди тихо. А не то я проберусь к тебе в гнездо, и ты узнаешь, какие звуки издает зунгувский архиптерикс предвкушении сезона миграции. Уверен, ты не захочешь этого слышать, как и остаться со мной один на один». На последней фразе шипящее радиопомехами средство связи превратилось в безжизненный кусочек металла, после чего генерал брезгливо отбросил прибор в сторону. «Фу, маленький кусок дерьма». Даже отсюда я почувствовал, как в 30 метрах от нас Герман испуганно втянул голову в плечи и затаился тише воды и ниже травы. Вспышка. Возвращение к истоку. 46,2%. «О, черт!» — крякнул шаман. По моей груди и конечностям вновь пробежала вереница крохотных молний, отчего стоящий подле Эстир на одних лишь рефлексах нырнул рыбкой куда-то в сторону. И правильно сделал. Всяко лучше, чем впустую расходовать защитные амулеты. «Ай, больно!» «Нет, все-таки зацепило», — догадался я. К слову, это было первое из нововведений, с которым я столкнулся, перешагнув за порог в 40%. С тех пор мое тело все чаще и чаще выдавало неконтролируемые электрические разряды, да и в целом искрило почище трансформаторной будки. В Вторым нововведением стало то, что теперь моя левая ладонь мерцала символами стихии Алиев постоянно. В какой-то момент я даже пожалел, у последних нет своих мегалитов. С закрытым аукционом исключительно для своих и припрятанными под прилавком ништяками. Лично я бы не отказался пробудить в себе алчную частичку Хангвилла и вдоволь покопаться в чужих закромах. Хотя кто знает, быть может, стихи Алиевы и Арки действительно существуют, и надо лишь хорошенечко их поискать. Как и добиться приглашения стать членом их тайного клуба «Лига выдающихся переключателей Тумблера», прозвучало в моей голове. «Пшш! Готен! Еще!» «Так точно, господин некромант! Ускорение через 5, 4, 3, бум!» Цепелин резко устремился вперед, одним гигантским скачком преодолев расстояние в пару километров. Дистанция между нами и флотом Небесного Доминиона вновь перешла в категорию безопасной. Уверен, для них облачный стриж был все равно, что назойливая муха. Вот вроде бы оказался в непосредственной близости, занес для удара руку, и уже вот-вот размажешь гадкое насекомое о стол, как в самую последнюю секунду та резко дергается в сторону, оставляя врагам лишь испорченное настроение и боль в отбитых ладонях. «Все, теперь не достанут», — облегченно выдохнул Элай. «Да им этого нашего ускорения так на пару минут», — скептически отозвался Мозес, после чего выглянул в окно иллюминатора, заприметив висящий на хвосте флагман Беллара. «Я одного не могу понять. Батареи есть? Есть. Стихиалиум есть? Есть. Брошенный в ванну тостер с бонусом к скорости есть? Есть. Тогда какого черта они все равно быстрее нас?» Сбоку от меня Гундахар устало помассировал виски. «Сколько у нас исправных батарей? 28. А у них по сотне на каждый двигатель. Тупица. Плюс десятки специально обученных магов и целая кладезь артефактов. Надеюсь, твой холестериновый мозг способен уловить разницу или уже вконец атрофировался за ненадобностью?» Толстяк отвернулся от иллюминатора и обиженно уткнулся в планшет. «Не хами, Кощей!» «Что ты там булькнул?» «Так, все, успокоились!» — крикнул я. «Глаз, что по Мирнесу?» К сожалению, со списком сюрпризов я знакомился краткими урывками. Большую часть времени я носился по цепелину взад-вперед и высовывался из многочисленных окон иллюминаторов, приделывая к фюзеляжу сгенерированные кубом турели. К слову, в одном из рецептов артефакта была формула уникального суперклея, что сильно упростило нашу задачу. Блестящие металлическими гранями боевые механизмы намертво цеплялись за корпус, молчаливо направив дуло на восток. Они пока спали. Однако придет время, и заправленные инвальтационными батареями турели разом оживут, а затем устроят Небесному Доминиону грандиозное шоу. Значит так, шаман активировал меню NSI. Открывашки. Портативные буровые установки, что вгрызаются в корпус судна и вскрывают его как консервную банку, после чего заползают внутрь и взрываются. Неплохо. Дезориентация. Враги не понимают, где вверх, низ, лево, право. Плюс все механизмы начинают работать с точностью да наоборот. Набор высоты, потери высоты. Штурвал влево, цепелин вправо. Понял. Далее. Инверсия. Временной откат на 30 секунд. Правда, магический, а не реальный. Судно противника начнет двигаться в обратную сторону, словно возвращаясь назад в прошлое. «Пш! Готен еще!» «Принято. Ускорение через 5, 4, 3. Бум!» Нас снова вдавило в спинки сидений. Далее. Шаман покрутил кончики усов. «Манок. Небесный буй. При приближении врагов примагничивается к корпусу, а затем взрывается ядреной картечью. Все равно, что глубоководная мина». «О да», — улыбнулся я. «Вот это мне нравится. Продолжай». «Декомпрессия. Разрежение воздуха внутри цепелина и стремительное понижение давления. Как следствие, неизбежное падение вниз». «Рехалковая завеса. Опустошение запасов инвальтационных батарей. Машину это не уничтожит, однако та просто-напросто потеряет скорость и повиснет в воздухе, словно поплавок». «Отлично. Что еще?» «Град. Собственно, град. Солнечные блики. Ослепление. Ну и у синичек нет яичек». «Вот это вообще убойная штука. Слушай». Эрдамон Беллар отложил свиток в сторону и внимательно посмотрел на застывшего в напряжении капитана. «Господин Куэ, как вы считаете, я ошибусь, если скажу, что мой флагман самый быстроходный в Империи?» «Никак нет, повелитель. И на 20% быстрее карателя Инквизитора». «Так точно, повелитель. Септиенна превосходит каратель во всем, как в скорости и маневренности, так и в имеющемся боевом арсенале». В таком случае будьте любезны, объясните мне, глупому старику, по какой причине облачный стриж по-прежнему маячит перед глазами? Неужели так трудно подтянуть их к себе магией, раз уж не получается банально догнать? По вискам капитана потекли капельки пота. Мы пробовали, повелитель, однако столкнулись с проблемой. У них на борту стихий-алий, очень мощный. Стоило нашим магам запустить первые крючки, как тот начал злиться. Хлестнул в ответ, да с такой силой, что половине начисто спалило мозги. Эрдемон удивленно вскинул бровь. «Кто? Вайоми? Человек 201 уровня без класса и специализации?» «Нет, повелитель, кто-то другой. Аналитики предполагают, что это Шалем из грозового предела». «Вот значит как». Белар медленно встал с кресла. «Пожалуй, мне стоит лично на это взглянуть». «Отец!» — в кабинет ворвался фройлин, грубо отпихнув капитана в сторону. «Этот Аполло держит нас за идиотов!» «Успокойся и говори на полтона тише», — поморщился эльф. «Что случилось?» «Дворф отрицает свою причастность и в подтверждении своих слов тычет в нос выписку из имперского реестра цепелинов, где указано, что владелец стрижа в Вайоми. Однако ни дарственной, ни договора купли-продажи между ними заключено не было». «И еще бы он сознался», — ответил Белар. «Аполло трус. Единственное, что он может сделать, это строить козни и плести интриги у нас за спиной. Открыто выступить против Небесного Доминиона он ни за что не решится». «Да, но совет счел его доказательства вполне убедительными, в связи с чем мы не сможем предъявить Меридиану официальные обвинения». Эрдемон вышел из-за стола и двинулся в сторону двери. Он намеревался подняться в капитанскую рубку, дабы понаблюдать за погоней своими глазами. «Отпрыск Дионисим озорвался, и рано или поздно свое получит. Но сейчас я бы советовал тебе сконцентрировать внимание на главном. Вели инженерам и магам задействовать все имеющиеся у нас ресурсы. Необходимо любой ценой увеличить скорость». «Отец, а что насчет этого?» Паладин вытащил из кармана легендарную карту Унтхеку с изображением лазурного дракона. «Нет, никаких зверей и магических тварей. На Вайоме стоит печать друга Заранды. Активируешь, и он сделает с ним то же самое, что и со стариной Бугуртом». Внутреннее напряжение нарастало. Как бы мы ни старались, но с каждой секундой расстояние между нами и Небесным Доминионом неизменно сокращалось. Для нас они были словно рыбаки, что посадили цепелин на крючок, а затем медленно, миллиметр за миллиметром, вытягивали из воды леску. Казалось, еще немного, и над мутной поверхностью покажется хвостовое оперение. Собственно, так и случилось. Не прошло и минуты, прежде чем позади стрижа началось целое представление. Заблестела сталь на гранях заряженных в пушки копий и гарпунов. Загудело оживая навесное оборудование. Выдвинулась из окошек тяжелая артиллерия. Послышались приглушенные щелчки затворов, и ярко вспыхнули инвальтационные испарения. Замигали искрящимися запалами бомбы, разрядились катапульты, выпуская в небо натужно гудящие бочки с пылающим топливом. Гундахар оказался прав. Катастрофа неминуема. Главное – продать свои жизни подороже и нанести Небесному Доминиону столько ущерба, сколько возможно. Уверен, эти уроды будут рыдать крокодильими слезами, как только подсчитают итоговые потери. Поломаем им имущество на миллиард. «Глаз!» – я посмотрел на шамана, что неотрывно следил за несущимся в нашу сторону фейерверком. «Думаю, пришло время для стрима. Будь добр, выбери ракурс получше. Пускай наше сражение увидит весь мир». В подтверждении своих слов я активировал в NSI запись видео и прислонил ладонь к пятипалой выемке. Этот залп был способен сокрушить целый город. Как и предположил в свое время Герман, стареющий Эрдемон Белар вконец устал от погони, отчего принял решение уничтожить врагов всего одним точным выстрелом. Концентрация огневой мощи была столь чудовищной, что выжить после такого не смог бы никто, даже бактерии. Потому как сразу после удара температура вокруг стрижа в мгновение ока преодолела бы все мыслимые и немыслимые пределы, отчего цепелин бы попросту испарился, все равно что метеор, сгорающий в плотных слоях атмосферы. Однако что-то пошло не так. Не успели преследователи облегченно выдохнуть и расслабиться, как густые облака дыма развеялись, и строго по курсу показался корабль. Охваченный золотистым свечением облачный стриж плыл по воздуху целый и невредимый, нагло демонстрируя намалеванный на правом боку гигантский большой палец с весьма оригинальной подписью. «Энквитхом, петушары». К слову, данный рисунок – единственное, на что сподобился Гундахар, мучаясь от безделья в ангаре Аполло. Хотя и тут не обошлось без моего участия, ибо последнее слово дорисовал уже я. «Какого черта?» – ошарашенно произнес фройлен. Сбоку от него Эрдамон сурово нахмурился, но в отличие от сына отреагировал более сдержанно. «Щит Халколиван? У Цепелина?» – продолжал сокрушаться Белар-младший. «Да как такое вообще возможно? У механизмов не бывает паладинских способностей». «Помолчи». Заместитель главы Небесного Доминиона глубоко задумался, после чего обратил ледяной взор на капитана. «Значит так, я хочу, чтобы вы палили по ним непрерывно, и чтобы грохот орудийных расчетов не смолкал ни на секунду. Разумеется, их жажда жизни заслуживает уважения, однако рано или поздно действие щита закончится, им не уйти». «Отец», — фройлен махнул в сторону экрана, — «нас показывают по всем новостям. Опять эта сучка Айден Клэнси». Эрдамон перевел взгляд на картинку, где прямо сейчас демонстрировали заливающуюся хохотом толпу. Что примечательно, у многих в руках были плакаты с лозунгами в поддержку Эо и его друзей. «Клянусь пантеоном, я заставлю эту мразь страдать!» «Так вот, значит, что ты замыслил», — криво ухмыльнулся стареющий эльф. «Что ж, достойно, но тебе это все равно не поможет». «Что он замыслил? Что?» — не понял сын. «Шоу!» — ответил тот. «Судя по всему, Вайоми не только пытается скрыться, но и старается играть по-крупному, набрать побольше очков. Видимо, интриган Аполло пробудил в этом юноше жажду славы, как и стремление к народной любви. Думаешь, он хочет основать собственный клан? Похоже на то». «Наивное ничтожество!» — зло фыркнул паладин. «Я уничтожу его раньше, чем облачный стриж преодолеет те горы. Он у меня за все заплатит, тварь!» «Не сомневаюсь», — улыбнулся Эрдамон. Внезапно позади отца и сына раздался оглушительный грохот, и дверь капитанской рубки взорвалась миллионом мифриловых осколков. Во все стороны ударили ослепительные вспышки молний, начисто побив смотровые стекла и спалив к чертовой матери все оборудование. Секундой позже в проеме показалась искрящаяся голова Эо. «Ку-ку!» «Что?» «Бум!» Минутой ранее чудовищный залп превратил воздух вокруг Цепелина в океан бушующей плазмы. Признаться честно, я не до конца был уверен, что паладинский щит справится и сдержит напор, однако иных вариантов попросту не оставалось. Отчего единственное, что мы могли сделать, испуганно вжаться в кресло и молиться. Но Халколиван выдержал. Тысячи снарядов ударялись о фюзеляж и бессильно отскакивали, в то время как вражеские заклинания взрывались холостыми хлопушками, рассыпаясь по ветру ворохом цветастого конфетти. Осознав, что унаследованная стрижом способность сработала, я довольно оскалился. Небесный Доминион только что обеднел еще на пару миллионов, что не могло не радовать. Плюс ко всему, благодаря операторской работе Эстира, мы 100% получили очередной приз зрительских симпатий. Разумеется, в нашей рубке не было телевизора. Однако я ничуть не сомневался, что тандем из шамана и журналистки сработает на ура. И пускай в конечном итоге наш побег не удастся, и мы все равно умрем, потрепать врагу нервы за минуты до неизбежной кончины – наиболее приятная эмоция из доступных. Поэтому до тех пор, пока мы живем, будем изводить Белларов всеми доступными способами. Поднявшись с кресла, я хотел произнести пламенную речь, как вдруг произошло нечто странное. Наступил момент, благодаря которому я осознал, что несмотря на перманентное хамство и скверный характер, Гундахар уж точно плохого не посоветует. Вспышка. Возвращение к истоку. 50%. Внимание! Концентрация вайол в вашей крови преодолела пороговое значение в 50%. Доступна первая боевая трансформа. Грозовой стихиалий. В случае применения. Эо, человек 201 уровня, версия 21А, меняется на Эо, стихиалий первого уровня. Здоровье – 3760 единиц, меняется на здоровье – 10 000 единиц. Манна – 4380 единиц, меняется на стихиалиум – 5 000 единиц. Класс – отсутствует. Специализация – отсутствует. дополнительные активные способности. Аэрация, диоксидация, управление плотностью, фазирование, биоинтроскопия, грозовое перемещение, бионис, суггестия, психометрия, дополнительные пассивные, психометрия, дополнительные пассивные способности, вдохновение, дипломатия, исцеляющий фактор, экологическая эмпатия. Внимание! На время действия боевой трансформы грозовой стихии Али скорость роста и деления вайол будет полностью приостановлена. В случае падения запасов стихии Алиума ниже 10%, вы вернетесь в исходное состояние. Сбоку от моего имени появилась мигающая иконка, на которую я нажал, не раздумывая, и ровно в тот же момент испытал на себе целую гамму непередаваемых ощущений, причем, на удивление, приятных. К сожалению, я не мог это с точностью описать. Самое близкое сравнение, как если бы, встав рано утром с кровати, я потянулся во всю Солнечную систему, а затем разом почесал миллионы зудящих участков на теле. Впрочем, последняя часть была правдой. Преобразившись в стихиалия, моя кожа покрылась вибрирующей оболочкой из стрекочущих молний, отчего я стал похож больше на систему, чем на обычного человека. «Охренеть!» Глаз всю дорогу таращился на меня, сунув в рот кончик правого уса. «Это что вообще такое?» «Точно не знаю», — ответил я более низким голосом. «Но, кажется, чаша весов только что качнулась в нашу сторону. Ждите здесь, я скоро». «Ты куда? Ты ведь даже не изучил все способности!» «А мне и не надо. Я и так знаю, что делать». Судя по всему, при принятии боевой формы где-то глубоко во мне пробудилась спящая доселе генетическая память, отчего каждая из способностей стала для меня до боли знакомой, родной. Все равно, что давно позабытый запах из детства. Так, направляясь к смотровому окну, я прекрасно осознавал, что фазирование – способность проходить сквозь твердые предметы и стены, а грозовое перемещение – нечто сродни порталу. Правда, весьма своеобразному. Надо лишь оседлать бьющую с неба молнию, а затем перенаправить ее конец в желаемый пункт назначения. Бум! Чудовищной силы разряд пробил толстую броню септиены, словно фольгу, и, устремившись дальше вглубь судна, ударил прямо в дверь капитанской рубки. Наши враги были там, вне всяческих сомнений. Биоинтроскопия, а точнее мысленное видение объектов внутри непрозрачных сред, не могло ошибаться. Я четко видел силуэты Фройлина и Белара-старшего, несмотря на толстенный слой из зачарованного мифрила. Оказавшись возле проема с дымящимися неподалеку трупами охранников, я на секунду остановился проверить, ведется ли запись видео, после чего аккуратно заглянул внутрь. Большая часть врагов валялась контуженная в груди мусора и осколках побитых стекол, но только не Эрдамон и его сын. Они оба таращились на меня, так до конца и не осознав, что случилось. Собственно, именно это секундное замешательство будет стоить им жизни, в то время как лично для меня оно станет вполне запланированным действием, осуществленным по принципу «мотивация, чувство, рефлекс, осознанный поступок». «Ко-ко!» — улыбнулся я. «Что?» «Бум!» Как и в случае с Атомом, я материализовал бомбарду, направив ее дуло строго в грудь Эрдамона Белара, а затем резко потянул за спусковой рычаг. К слову, старому эльфу следовало отдать должное. Наученный горьким опытом, он не стал повторять ошибку и потому заранее обвешался всевозможными защитными артефактами. Однако даже это не уберегло его от того факта, что тот смотрел на меня, стоя спиною к окну. Думаю, Айден Кленси будет прыгать от счастья, когда получит столь сочный эксклюзив. Ибо сомневаюсь, что хоть один человек на Элирме способен похвастаться видео, на котором он вышвыривает заместителя главы Небесного Доминиона за борт, словно пакет с гнилой требухой. Развивающиеся по ветру полы длинной фиолетовой мантии стали последним, что я увидел. «Ты!» — взревел Фройлин. «Ты убил моего отца! Опять!» «Цыц, женщина!» Чуточку поправив виртуальную проекцию, я материализовал под ногами эльфа целый ящик со взрывными кристаллами, активированными, разумеется. Конечно, паладина с его защитой это вряд ли убьет, однако эффект от устроенной диверсии всяко будет грандиозным. Бум! Получив разряд молнии в затылок, я телепортировался обратно на борт облачного стрижа. Затем, пошатнувшись, вернул себе истинную форму. Стоило признать, Перерождение в стихиалия получилось весьма занятным, но даже тут оказались припрятаны невидимые доселе подводные камни. Каждая из способностей пожирала стихиалиум, аки страшный зверь. Вспышка. Вы получили 202 уровень. Вы получили 203 уровень. Вы получили 204 уровень. Получено достижение. Получено достижение. Получено достижение. Вы получили 215 уровень. Вы получили 216 уровень. Превосходно. Поправив на себе съехавшую кирасу, я шагнул в помещение рубки. «Ох, какая красота!» – широко улыбался Эстир, прильнув к окну иллюминатора. «Думаю, я могу любоваться на эту картину вечность. Все равно, что смотреть на огонь или воду». Я пристроился сбоку. В километре от нас боевой флагман Небесного Доминиона потерял управление и под крутым углом устремился по направлению к земле, рассыпаясь и подминая под себя тройку посудин, что летели чуточку ниже. С замиранием сердца мы наблюдали, как из утробы Септиены периодически вываливались люди, словно муравьи, сперва висли на тяжелой технике, а затем с дикими воплями падали вниз, превращая чье-то ухоженное поле в тарелочку щедрого мясного ассорти. И дело вовсе не в слабых руках или гладкой поверхности, а в том, что прямо в эту самую минуту, завывая стонущими ветрами, на нас надвигалось гигантское истинно черное облако, что не могло не внушать оптимизма. С нашим молчаливым попутчиком, что по-прежнему переключал тумблер в хвосте, никакие торнадо и молнии нам не страшны. Чего не сказать о врагах. «А знаете что, парни, быть может, у нас все-таки получится уцелеть?» – произнес я. «Что ж, это хорошая новость. Надеюсь, теперь-то я могу пострелять?» – недовольно спросил Герман. По-прежнему улыбаясь, шаман поднес к арту рацию. «Гасите их, многоуважаемый танк. И желательно как-нибудь покрасивее. Да так, чтоб глаз радовался. Короче, неси им лучи света и добра. Я хочу снять лучшие кадры». «С удовольствием». «Вы получили 238 уровень». «Дождик, дождик, дождик. Уровни дает».